Он был нашим благодетелем, — вопили они. Никогда, никогда не будет у нас такого доброго государя. Толомей опустил ковер, закрывавший вход в его кабинет. — Вот, — сказал он, — вот так проходит мирская слава. Братья Крессе были окончательно укрощены. Их личная драма неожиданно утонула в бедствии, обрушившемся на Францию. Кроме того, они сильно устали. Весь предыдущий день они провели на охоте, гоняясь за зайцем, потом скакали всю ночь. И как скакали! Их появление рано поутру в столице, куда они въехали вдвоем на одной запаленной кляче, в рваных кафтанах, перешитых из охотничьих костюмов их покойного батюшки, вызвало дружный смех прохожих. Сорванцы-мальчишки с криком бежали за ними следом. И, конечно, они заплутались в лабиринте улиц Сите. С голода им подвело животы. А в 20 лет такие вещи переносятся с трудом. К тому же роскошный вид особняка Толомея здорово сбил с них, если не злобу, то, во всяком случае, спесь. Это богатство, это резная мебель, эмали, безделушки из слоновой кости. Да что там! Любой из этих вещиц хватило бы с лихвой, чтобы спасти от разрушения их замок. А челядь? Сколько ее? И как одета? Получше, чем сиятельные владельцы поместья Крессе. В конце концов, думали братья, не смея признаться друг другу в крамольных мыслях, возможно, мы и сглупили, выказав себя чересчур щепетильными в отношении чистоты крови. Такое богатство стоит любых дворянских грамот. «Ну-с, добрые мои друзья», — проговорил Толомей фамильярным тоном, прозвучавшим вполне уместно после общей молитвы. «А теперь вернемся к нашему злосчастному делу, коль скоро, что бы ни происходило, мы-то грешные живы, и жизнь идет своим чередом. Хотя иные уходят от нас. Вы, конечно, желаете побеседовать со мной о моем племяннике, ах, разбойник, ах, мошенник, подстроить такое мне, который осыпал его благодеяниями, бесстыдный проходимец. Только этой беды не хватало в такой день. Я знаю, мессиры, все знаю. Он мне нынче утром прислал записку, мне, человеку, сраженному бедами». Толомей стоял перед братьями Крессе, ссутулившись, потупив взор в позе человека, убитого судьбой. — И трус, к тому же, — продолжал он, — трус! Как не стыдно мне в этом признаться, мессиры! Не посмел явиться мне на глаза и сразу же удрал в Сиенну. Сейчас он должен быть уже далеко. Ну что ж, друзья мои, мы с вами предпримем... Слова эти банкир проговорил доверительным тоном, будто полностью полагался на суд братьев Крессе, чуть ли не требовал от них совета. Братья переглянулись. По-разному рисовалась им встреча с обидчиком, но уж этого они никак не могли себе представить. Толомей наблюдал за незваными гостями сквозь прижмуренные веки правого, обычно плотно прикрытого глаза. «Ну вот и прекрасно», — думал он. Они у меня в руках и не опасны. Теперь самое главное — найти способ отправить их домой, не израсходовав ни гроша. Внезапно он выпрямил свой согбенный стан. — Да. — Я лишу его наследства. — Слышите? — Лишу его наследства. «Ты от меня, несчастный, гроша ломаного не получишь!» — гремел он, тыча рукой куда-то в бок, где, по его соображениям, должна была находиться Сиена. «Ни гроша! Никогда! Все оставлю на бедных и на монастыри, а если он, голубчик, попадется мне на пути, я тут же его предам в руки правосудия. Увы, увы!» — добавил он плачущим голосом, — «король скончался». Братьям пришлось чуть ли не утешать своего обидчика. А Толомей решил, что они уже достаточно подготовлены, и настала пора их образумить. Он принимал все их жалобы, соглашался со всеми их упреками, больше того, сам забегал вперед. Но теперь-то что делать? К К чему затевать процесс? Это накладно, особенно для людей небогатых, да еще когда преступник находится вне досягаемости и через неделю будет уже за рубежами Франции. Разве таким способом восстановишь честное имя их сестры? Скандал только повредит семейству Крессе. Толомей согласен еще раз пойти на жертвы. Он попытается исправить совершенное злодеяние. У него высокие и могущественные покровители. Он дружен с его высочеством Валуа, который, по всей видимости, будет назначен регентом, и с мессиром де Бувиллем, он тоже в самых наилучших отношениях. Общими усилиями подыщут какое-нибудь укромное местечко, где Мари втайне произведет на свет дитя, зачатое в грехе. Словом, все постараются устроить. Временно ее можно будет поместить в монастыре. И пусть она вдалеке от чужих взоров кается в содеянном, пусть положится на него, на Толомея. Разве он не дал достаточных доказательств своего великодушия сеньорам де Крессе, отсрочив их долг в сумме 300 ливров?